Я отправил львам сигнал, и они ожили, тут же встряхнувшись. Капли разлетелись в стороны, в том числе и на нас. Котики довольно рыкнули и застыли обратно. Мне кажется, им нравится, я отряхнул брюки. Вот и Васька отказалась, вздохнул старик, и от молока отказалась. Я закашлялся и взглянул на крышу дома. Горгулья сидела на своем месте, неподвижно смотря куда-то в сторону центра города. Молока, она же каменная, Прохор. Ну и чего, встрепенулся слуга. Доброе слово и блюдце молока завсегда и всем приятно будет-то. Хоть камню, хоть не настоящей бабе. Они, может, и не живые. Но мы-то живые, вот что я вам скажу, молодой господин. Живые, согласился я, а еще голодные. Пойдем. Мы направились к дому, где призывно горел теплый свет в окнах. Под ногами струилась вода, просто не успевала уходить в землю. Но сад оживился, деревья воспряли и наслаждались живительной стихией. Я, кажется, стал их немного ощущать. До природницы мне пока далеко, но что-то такое было в растениях, что внутренне откликалось. Возле порога стояла щербатая миска с молоком. Брызги дождя нещадно разбавляли лакомство для горгульи. Надо Прохору завести живых котов. Пока он каменных не приучил молоко пить, мышей ловить да блох гонять. Ужинали на этот раз в гостиной. Патриарх настоял на этом, как и на растопке камина. Оба старика решили, что я непременно простыну, поэтому мне вручили горячий чай и плед, и велели сидеть в нем весь ужин. Я не возражал, их забота была приятна. Да и действительно, мягкая шерсть отлично согревала и добавляла особого уюта. Так что я послушно кутался в плед и уминал восхитительное жаркое, которое Прохор полдня томил в печи в глиняных горшочках. Дед пребывал в отличном настроении, от его хандры не осталось и следа. После еды мы устроились в креслах у огня и играли в шахматы. Лука Иванович поддавался мне, а я ему, так что патрия сильно затягивалась. Но мы оба упорно делали вид, что не замечаем этого. Потрескивали поленья, в окно стучал дождь, а патриарх с улыбкой вспоминал один из военных походов и рассказывал удивительные байки. Даже с даром ментальной магии было не понять, что из этого правда, а что вымысел. Скорее всего, за годы дед уже и сам поверил в каждую деталь. Когда патриарх задремал, я поднялся, бесшумно переставил фигуры, пусть думает, что почти выиграл. После заглянул на кухню, только Прохору дед позволял себя будить, иначе смущался. Слуга отправился в гостиную, а я сварил себе кофе. Мне предстояло еще немного потрудиться. В библиотеке стояла тишина, заглушающие артефакты не давали пробиться ни звуку бушующей снаружи стихии. Я зажег свет и оглядел книжные полки. «Ты чего в такой час не спишь?» Призрак возник прямо передо мной. Одеяние предка было под стать времени суток, на голове длинный колпак в кружевах, из-под халата видна ночная рубашка и острые изогнутые носы каких-то экзотических восточных тапок. «А вы, Митрофан Аникеевич, спали что ли?» Удивился я его внешнему виду. «Можно подумать, ты не знаешь, что духи не спят», проворчал предок. «Мне так привычнее просто, удобнее, если хочешь». «Ну тогда я вас не побеспокоил», сделал вывод я. «Поможете найти одну вещь?» «Помогу», дух приосанился и замерцал. Его одежда изменилась на мундир. «И что же за литература тебя интересует на ночь глядя?» «Не совсем литература. Мне схема нужна, старого артефакта, к которому приложил руку один из вознесенских. Зеркало силы». Призрак уставился на меня немигающим взглядом. «Может специально, а может и нет, но из ледяной пустоши на меня дохнуло морозом. Дух выпустил часть силы в наш мир, тоже на глазах крепчал. Что-то не так?» – осторожно уточнил я, поежившись. «Нет у тебя допуска», – очнулся призрак и развел руками. «Какой допуск глава рода выдал, такое и есть. К схемам артефактов пускать не положено. Митрофан Аникеевич, а разве вы не глава рода?» – вкрадчиво намекнул я. «Вы же сами можете решить, кого пускать, а кого не пускать. Стоит ли будить Луку Ивановича ради такой мелочи?» Дух задумался над моими словами, но его явно терзали сомнения. «Мне для работы это нужно», — продолжил я уговаривать бдительного стража знания. «Не ради праздного любопытства». «Точно, клянусь честью», — серьезно ответил я. «Это важно, Митрофан Аникеевич». «Ну хорошо», — сдался призрак. «Но Луке все доложу, если вздумал меня обмануть». «В мыслях подобного не было», — заверил его я. Призрак растаял, а я стоял на месте и отслеживал его перемещение. Предок приблизился к одной из полок, впихнул эфир, и рядом возникла еще одна полка. Вот это да, я не разочаровал предка и восхитился. Не лукавил, Этот тайник я бы вряд ли нашел. Зато теперь, зная, как спрятано, найду и все остальные. Впрочем, сначала вежливо попрошу, конечно же. Вот тут, дух указал на ряд папок. Все схемы, которые в роду Вознесенских делали. Свои бы, кстати, тоже принес. Обязательно принесу, пообещал я и принялся за поиски. Папки я перенес на стол, аккуратно сложил стопками и взялся изучать. О подписях на корешках, да и на обложке, предки как-то не додумались. Глаза загорелись от даже самого беглого осмотра. Сколько же тут всего интересного. Но, памятуя о данном слове, я искал лишь нужную мне схему. Но некоторые папки отметил. Теперь я знаю, где они находятся. С духом уж как-нибудь договорюсь. Работы совершенно никак не были отсортированы, ни по годам, ни по сложности. Поэтому я пересмотрел больше половины, пока не увидел зеркало. Отнес остальные папки обратно и уселся в кресле. Как прошли за окном начало светлеть, я не заметил. Настолько увлекся изучением работы артефакторов. Их было трое. Граф Владимир Вознесенкий, второй ранг. Пантелей Изотов, не из дворян, второй ранг. И некий Соколов, ни ранга, ни имени которого указано не было. Интересная деталь, так как на служебных документах, то есть схемах, такое скрывать было ни к чему. Фамилия нередкая, так что сейчас отыскать третьего участника было бы сложно. Но мне это было не нужно. Главное, все плетения подробно расписаны, как и принцип действия. Оказывается, индикаторами работали как раз цветы, которыми украсили раму. Оживала определенная часть, по ним и определяли дар и ранг. В зеркало была вплетена вся магия, не исключая темную. Уж где они добыли накопители, неизвестно. Этого в документах не было. По понятной причине, либо незаконным путем, либо поработал универсал. Так как заказ был от самого императора, то вероятнее последнее. Тихослав смог сломать артефакт, потому что использовал ментальный дар, на котором и строилась основа работы. Судя по схеме, парень повредил главный канал, который связывал с тем, кто запускал процесс с проверки. Что же, теперь без сомнений, вот и следующие дуальные силы. Разум и иллюзии. Отличная пара. И к тому же очень полезная. Особенно мне пригодятся мороки, чтобы отводить глаза от моих собственных артефактов. Или, например, проникнуть в императорскую лечебницу. Да и ментальный дар, доведенный до начального ранга, позволит не обращать внимания на простые амулеты. И не тратить попусту силы, чтобы обойти их защиту. Но о развитии еще стоило подумать отдельно. Вариантов очень много и нужно выбрать, если не самый простой, то точно самый быстрый и эффективный, и начинать нужно с магии разума. Вот только если выискивать дурные мысли и намерения, провожусь долго, да и не самое приятное занятие получится. Идеальный вариант – воздействие, но нужна массовость и четкая направленность. Просто ходить и пытаться повлиять на толпу бессмысленно. Голова заболит, а толку не будет. С иллюзиями проще, можно выехать куда-нибудь за город и устроить там феерическое шоу. Чем сложнее, тем лучше. Но и это продумать нужно, каждая деталь Марокко могла приблизить к получению ранга. В общем, думать все же надо. Я до рези в глазах изучал плетение, запоминая детали. Читал пометки дальнего предка, сухие отчеты второго артефактора. А вот что делал третий, я так и не понял. Кроме как на листе с изображением зеркала, больше его фамилия нигде не упоминалась. Митрофан Аникеевич, позвал я призрака. Чувствовал, что тот рядом. Все то время, пока я сидел, дух стоял поблизости. То ли следил, чтобы я ничего не испортил, то ли самому любопытно было посмотреть, что такое. Не разобраться, проявился он с нарочито равнодушным видом. Вы знаете, кто такой Соколов? Он указан как один из участников. Я ткнул пальцем в подпись. Нет, дух помотал головой. Артефакт не тут делали, а в императорских лабораториях. Владимир же был не из разговорчивых. Это Лука со мной беседовал постоянно, прочие старались не замечать, слегка грустно сообщил предок. Вот только, когда Володя приносил схему, странно было, стоял долго с папкой этой, мрачный, смотрел на нее так, словно сжечь хотел. Я тоже посмотрел на папку, ничего ужасного, да и просто неприятного, в работе не было, очень сложная и долгая, но вполне нормальная. Ладно, разберемся и с этим, если потребуется. Жаль, расстраиваться я не стал, главное, что понял схему. Так а что он там делал-то? Призрак задал тот же вопрос, что был у меня. В том-то и дело, что ничего, так получается, я снова пролистал бумаги. Тут все подробно записано, Но про Соколова больше нигде нет. Ну, может, есть в канцелярии. Деньги-то выдавались, так что если где-то след остался, то у казначеев. Хотя я не понимаю, зачем это тебе. Вот и я не понимаю. Что-то меня зацепило в этом моменте. Будто намек оставил тот Вознесенский, нанеся на бумагу еще одну фамилию. Интуиция подсказывала, что это может быть важно. Не необходимо, но важно. Можно попробовать съездить в казначейство и запросить в архиве бумаги. Раз уж работа нашего рода, то вполне возможно, что дадут. Поспать тебе надо, умудренно заключил предок. Правильно Прохор говорит, не бережешь ты себя. Поспи и возвращайся со свежей головой. Оно само и прояснится. Я лишь тепло улыбнулся и его заботе. Того и гляди совсем оттает и тоже признает потомкам. Может и скрытую комнату сам покажет. Вы правы, Митрофан Аникеевич. Я поднялся и потянулся, тело затекло, да и глаза действительно сами уже закрывались. Никуда от меня этот Соколов за одну ночь не денется. Учитывая, что он помер давно, то да, усмехнулся дух. На том я и попрощался, отправившись в душ, а затем и в постель. В спальне выглянул в окно, все небо было затянуто тучами, дождь не прекращался, но чуть стих и ласково убаюкивал своим шелестом. В такую погоду особенно хорошо спится. Глава 5. Утро я решил начать с чего-то приятного, поэтому сварил себе кофе и отправился с чашкой в свое крыло, посмотреть, как идет процесс обустройства. Все уже отмыли, пыль и паутина исчезли, так же как и ставни на окнах. Стекла сияли чистотой, сквозь окна коридора был виден сад, крыша флигеля, часть пруда и статуя ангела, и каркас оранжереи, ее крышей как раз занимались рабочие, меняя временное укрытие на постоянную конструкцию. Слабо накрапывающий дождь им ничуть не мешал. Двери комнат были распахнуты настежь, оттуда доносился запах краски. Закончится стенами, отполируют паркетные полы и можно въезжать. Пока не выяснится с целителем для патриарха, я свои грандиозные планы на меблировку приостановил. На самом деле, мне хватит хорошего матраса и стола для работы. Главное, что тут будет мое собственное убежище. Остальное со временем появится. Я дошел до самого конца крыла. Там раньше был зимний сад. Небольшое полукруглое помещение, застекленное почти до самого пола до потолка. Отсюда тоже все вынесли. Лишь один горшок каким-то чудом остался стоять на низком узком подоконнике. Распахнул окно, впуская свежий воздух и склонился над последним подопечным матери. Графиня много времени проводила тут, насколько я помнил из детства Вознесенского. Здесь все было в зелени и цветах, что радовали круглый год. Неизвестное растение, несмотря на чахлый вид, все еще было живо. Среди засохших листьев я заметил слабый зеленый росток, тянущийся к свету. Как он смог уцелеть за столько лет? Я влил немного светлой силы, помогая ему в такой упрямой борьбе за жизнь. Присел рядом, свесив ноги на улицу и с удовольствием потягивал кофе, любуясь хмурой погодой. Промозглый воздух отлично бодрил после короткого сна. Среди кустов мелькнула призрачная княжна и неторопливо приблизилась, исключительно в целях вежливости. Давыдова знала, что я ощущаю ее присутствие и ее появление ничуть меня не испугает. Но, в отличие от предка, девушка соблюдала правила приличия. «Доброго утра, Александр!» Ее ангельское личико расцвело улыбкой. «А вам доброго утра, Ангелина!» Я приподнял чашку в знак приветствия и указал на подоконник. «Присоединитесь!» С удовольствием, дух устроился рядом. Девушка очень реалистично покачивала ногами и морщилась от редких капель, падающих с карниза. «Как ваше самочувствие?» Поинтересовался я, имея в виду воплощение. «Ах, чудесно! Я каждую ночь гуляю по саду. Я осторожно, не волнуйтесь, не летайте!» Я удивился. «Не хочу доставлять вам лишних хлопот!» Она встряхнула головой и сияние волос рассыпалось по плечам. «Уверяю, вы не доставите. Мне хорошо в вашем саду!» Девушка мягко сменила тему. «Он живой!» Княжна взглянула на горшок и улыбнулась зеленому листочку, протягивая к нему полупрозрачную руку. Рука, конечно же, прошла насквозь, но мне показалось, что растению это понравилось. Я встряхнул головой. Такая чувствительность к магии природы означала одно: место действительно оживало благодаря действиям Павловой, а я, как универсал, был восприимчив к подобным местам. Тем более тут все постепенно напитывалось и моей силой. Земля, сад и особняк становились словно частью меня. «А как ваша сила?» Это было не праздное любопытство. Я мало знал о развитии призраков и их существовании. «Ее становится больше», — скромно ответила девушка. Чем чаще я воплощаюсь, тем больше чувствую, что становлюсь сильнее. Пусть сам процесс забирает часть силы, но при этом и дает. Это так удивительно. Я согласно кивнул. Ладно, время давало духам способность пользоваться эфиром. Но чтобы воплощение? Интересно. Интересно, возможно ли постоянное воплощение? Но расспрашивать княжну о том, как ее отец сделал вместилище духа, я не стал. Мне же наверняка захочется провести эксперимент, а сейчас других дел полно. Я уже решил, как начну развитие магии разума. И знаете, что еще удивительнее, Александр? Княжна чуть замялась. Мне кажется, я стал ощущать свой дар. А вот это действительно нечто экстраординарное. Духи могли пользоваться лишь магией эфира, так как были связаны с ней. О том, чтобы призрак получил доступ к своему дару, я никогда не слышал. А какой у вас был дар, Ангелина? Природа, девушка взмахнула рукой, указывая на деревья. Я чувствую ваш сад, поэтому и поняла. Это совсем иное, не как ощущать живых. Еще одна природница, ну и совпадение. Надо бы их познакомить с Екатериной, им бы было о чем поболтать. Вы пробовали? Давыдова вздрогнула и помотала головой. Я боюсь. Чего же? Не понял я. А вдруг? Получится? У меня не сразу нашлось, что ответить. Опасаться успеха? Впрочем, проведя столько времени в склепе и почти смирившись с судьбой, нужна смелость, чтобы преодолеть страх изменений. Тогда не торопитесь, улыбнулся я ободряюще. Мне пришла идея, как помочь княжне, но для начала нужно было решить один насущный вопрос. Мы еще посидели какое-то время, молча наблюдая, как мелкий дождик ласкает листву. Радостное кваканье лягушек из пруда доносилось даже до сюда. Земноводным такая погода явно очень нравилась. Когда я вернулся на кухню, то застал там Прохора и призрака предка, которые натурально шушукались, словно мальчишки. При моем появлении они сделали вид, что ничего не происходит, синхронно повернувшись в разные стороны. Я сделал вид, что не заметил, лишь бы не снова эксперименты с заморской кухней. Двойное усердие в этом деле точно до добра не доведет. Выглянул наружу, молоко стояло свежее, рядом с миской были какие-то мелкие следы, то ли кошачьи, то ли ежика, и стопка газет, завернутая в прозрачную пленку. Оттуда на меня смотрело лицо императора, тема празднования его дня рождения и предстоящего бала по этому поводу не сходили в первых полос последние дни. Я отправил сигнал Василисе, и горгулья спикировала ко мне, изящно приземлившись у ступеней. Я заботливо убрал несколько листьев с ее макушки и указал на миску. «Ты уж для Прохора сделай вид, что тебе нравится. Порадуй старика». Птичка послушно курлыкнула, а я подкрепил просьбу ментальной поправкой, завязав на слугу особое поведение. Мелочь, а ему приятно будет. Его веру в силу доброты мне нарушать не хотелось. Горгулья тут же попробовала полакать молоко, перепачкала им всю морду и разлила по крыльцу. Я утешающе почесал ее гребени, прихватив прессу, вернулся в дом. За завтраком патриарх неожиданно спросил: «Ты же собираешься на императорский бал, верно?» «А я должен», нахмурился я. «Светские мероприятия подобного масштаба всегда вызывали во мне жалость к потерянному времени. Какие-то полезные знакомства и связи в такой толпе завести было сложно, а показательные выступления мне никогда не нравились. Мы приглашены», вроде равнодушно сказал дед, но я ощутил его волнение. «Вот черт, похоже, придется идти». Граф пусть не был любителем светской жизни, но из-за потери репутации Вознесенских все же сильно переживал. И из-за того, как быстро отвернулся высший свет, приглашение на столь важное событие было знаком, даже намеком на то, что можно вернуться ко двору и восстановить честь. Меня изменчивое отношение слива к обществу вообще не волновало, цена этому была ноль. Но, раз это важно для деда, значит и для меня будет. На один вечер, по крайней мере. «Ну раз так, наверное, стоит пойти», — осторожно ответил я. «Да, ты прав, Саша, наверное, стоит». Патриарх сделал вид, что задумался. Все же отказ императору могут счесть оскорбительным. Это вряд ли. Подобающий предлог всегда можно найти. Вот только после этого про нас резко все забудут. Но с такой прекрасной возможностью я попрощался. Тогда мы отправимся на императорский бал. Я вызову портного, пока еще достаточно времени для подготовки, оживился граф. Для нас обоих. Я закатил глаза, придется раскошелиться на аксессуары и костюм, который я надену только один раз, и то, чтобы пустить пыль в глаза. Лучше бы начал постройку второй лаборатории. Но хоть хорошо, что день рождения у императора раз в году. Значит, тем более пора заниматься денежным вопросом. Поэтому после завтрака я связался с Ряпушкиным и мы договорились о встрече. Заключение договора поможет забыть о всех непредвиденных расходах. В том, что я с задачей справлюсь, я не сомневался. Как и в том, что Драговид не станет скупиться. Тем более еще был глава купеческой гильдии Соком Василиска. Но пока барон подготавливает мощную рекламную кампанию, я займусь более увлекательным артефактом. А там получу ранг ментальной магии и делать артефакты для Кусова станет гораздо быстрее и проще. Бумаги мы подписали быстро. Ректор спокойно принял все дополнения про риски, порчу имущества и прочий возможный ущерб. Хладнокровно указал сумму, от которой внутри потеплело. Ее должно с лихвой хватить на лечение патриарха. Ну а там разберемся. Мой сын прибудет завтра, сообщил Драговид, когда мы закончили оформление. Как вам будет удобно работать? Мне нужен доступ к зеркалу в любое время. И я правильно понимаю, что из Академии артефакт не вывести. Это исключено, кивнул мужчина. Тогда его нужно переместить в лабораторию кафедры артефакторики. Мне потребуется мощный защитный контур. Ряпушкин замешкался и не торопился с ответом. С этим какие-то проблемы, князь Левандовский. С ректора слетела маска равнодушия и он поморщился. Тот самый слабый артефактор, что преподавал в Императорской Академии, ясно, налицо конфликт интересов. Левандовскому неинтересно, когда на его кафедру приходят чужие, а ректору неинтересно связываться и скандалить с князем. «Я решу этот вопрос», — выдавил Драговид, вздохнув. «И, если позволите, то дам совет, постарайтесь не ссориться с его светлостью. Аркадий Власович имеет много возможностей испортить вам жизнь, лишь бы под ногами не мешался. В том, что князь способен хоть как-то повлиять на мою жизнь, я сомневался. Один попытался уже. Постараюсь, воспитанно ответил я. Его светлость, поправьте меня, если я не прав, не в курсе поломки артефакта. Ректор совсем помрачнел и снова вздохнул. Прямо фонтан эмоций у него сегодня. Явно тема тяжелая. Нет, и мне придется взять с него слово чести, что и прочие не будут в курсе. Каким-то образом, я ему искренне сочувствовал, но их внутренние препирательства меня не касались. Постараюсь не усугублять, а там посмотрим. Может, Левандовский проникнется, увидев пример отличной работы. Я всегда верил в лучшие. Я организую все в ближайшее время. Ректор взял себя в руки и ко мне снова обратился холодный взгляд. И сразу же сообщу вам. Пропуск оформлю сейчас же, если вы подождете несколько минут. Подожду. Мне бы хотелось взглянуть на зеркало, пока вы этим занимаетесь. Ряпушкин проводил меня и открыл церемониальный зал, отключив защитную систему. Возле дверей, как я и просил, стояла охрана. Гвардейцы, оба не ниже третьего ранга. Они смерили меня оценивающим взглядом и отвернулись. От их мундиров фанило чем-то убойным. Вот и славно, пройти мимо таких затруднительно. Вокруг зеркала я бродил, как кот возле сметаны. Не прикасаясь, прощупывал спящие силы. Тихослав объяснил, где именно находится темный артефакт, и мой взгляд то и дело возвращался к этому цветку. Мне хотелось попробовать его снять, но лучше делать это в защищенном месте, и соответственно подготовленным. Моего ранга силы жизни не хватит, чтобы нейтрализовать эту дрянь. Оставалось лишь одно, взять ранг ментальной магии и за счет этого временно усилиться, потратив все на обезвреживание ловушки. Столько накопителей жизни не потянет даже баснословное богатство Ряпушкина. Пока ректор будет договариваться с князем, как раз стоит заняться развитием. Драговид вернулся с карточкой, без какой-либо подписи и знаков. Вручил ее мне и, немного подумав, дал дополнительный номер того самого студента, что встречал меня тут первый раз. «Матвей мне помогает в разнообразных делах», — объяснил он. «Очень исполнительный юноша. Так что если возникнут вопросы, а я буду недоступен, можете смело обращаться к нему. Полагаю, помощь хорошего алхимика вам может пригодиться». И да, он как раз в курсе. Это меня удивило, обычный студент и посвящен в такие секреты. Впрочем, дело Ряпушкина, кому доверять, а кому нет. Мне и правда мог пригодиться алхимик, ведь я не просто хотел починить зеркало, а еще и улучшить его. Как минимум сделать процедуру проверки гораздо эффектнее. Дома меня ждал обед и Павлова. Природница прибыла сильно раньше назначенного времени, так что ее пригласили к столу. Девушка явно смущалась своему нежданному присутствию, хотя мы с патриархом были очень вежливы и галантны. Вот только в ее эмоциях я поймал нечто странное, ни обстановка, ни церемонность трапезы ее не волновали, а что-то совсем другое. какая-то грусть или подобное, словно она скучала по кому-то, но, после кофе с пирожными, вся печаль испарилась. Отметил я и ее силу, она заметно поднялась за то время, пока мы не виделись. Артефакт, который я для нее сделал, прекрасно работал. Перед тем, как отправиться в сад, я вручил ей сверток, что передал мне Батист. С той раздраженной дамой в библиотеке я разберусь как-нибудь иначе. Девушке хотя бы точно приятно будет. Екатерина сначала довольно спокойно приняла подарок, развернула и ахнула, дрожащей рукой проведя по обложке. Это же, не может быть. Глаза ее заблестели от слез. Это что, мне, вам? Я улыбнулся. Вот, попалась в домашней библиотеке и решил, что вам книга будет интереснее. Не дай бог она узнает, сколько этот романтический бред стоит. Точно откажется. Это же первое издание. Девушка крепко прижала книгу к груди. Вот бы и последнее. Но, мысленно ворча, я улыбался. Отдельное удовольствие видеть такую искреннюю радость. Пусть и дальше мечтает об упырях, раз уж это делает ее по-детски счастливой. Я даже не знаю, как вас благодарить, ваше сиятельство. Ну, помимо помощи с садом. На самом деле, Екатерина, вы можете мне кое в чем помочь. Вы боитесь призраков? Природница непонимающе заморгала и уточнила. Настоящих призраков? Настоящих. Не знаю, девушка пожала плечами. Я никогда с ними не встречалась, по правде говоря. Только в детстве няня страшные истории рассказывала. Но я в них не верила. А что у вас тут призрак? Она заозиралась, но скорее с любопытством, а не страхом. Честно говоря, даже не один, признался я. Но помощь потребуется с одним. Княжна находилась где-то в саду. Я ощущал ее местоположение, так что я не беспокоился, что она может нас услышать. «Я помогу», — с готовностью согласилась Павлова, даже не узнав подробности, и добавила немного романтично. «Он страдает?» «Она не страдает», — скажет так, испытывает некоторые затруднения. «Дело в том, что ее дар был таким же, как и у вас, и мне бы хотелось, чтобы вы поговорили с ней, ну, о растениях». Идея заключалась в том, чтобы напомнить княжне, что она любила и умела, и таким образом подтолкнуть к желанию попробовать снова. Призрак, обладающий даром, если такое вообще возможно, то я должен знать, да и две природницы лучше, чем одна. Конечно, я понимаю, о чем вы, девушка улыбнулась. И где она? Прошу за мной, я указал на выход. Мы вышли в сад, дождь совсем ослабел и превратился в подобие тумана, лицо покрылось крошечными каплями, невесомыми и почти незаметными. Мы дошли до пруда, где Павлова увидела статую и восхищенно ахнула. «Ангелина Павловна, не могли бы вы составить нам компанию?» – произнес я в ту сторону, где находился дух. Княжна появилась далеко не сразу. Минуты текли, а она все не решалась. В итоге Давыдова возникла из воздуха прямо перед нами, словно на этот раз хотела испугать. Но природницу это не проняло. Девушка тепло улыбнулась, и я ощутил исходящую от нее силу. Давыдова удивленно распахнула глаза, тоже почувствовала, и на ее лице тоже появилась робкая улыбка. «Я оставлю вас ненадолго, сварю нам кофе», я откланялся и ушел в дом. Сам же отправился в свое крыло и выглянул в окно. Девушки что-то увлеченно обсуждали и, судя по лицам, все шло отлично. «Дам наговориться, а затем мы займемся оживлением сада, сделаем деревья разумными». Ну, насколько это возможно, это и станет первым шагом к получению ранга ментальной силы, а для Екатерины, вполне вероятно, и вообще новый ранг. Глава 6. Наговориться двум природницам я позволил вдоволь. Попил кофе, прогуливаясь с чашкой по своему крылу и наблюдал за работой маляров. Приятно смотреть, когда другие усердно работают. Но это медитативное занятие пришлось быстро прекратить. Рабочие смущались моего присутствия и даже немного побаивались такого внимательного надзора. Так что я пошел в библиотеку и еще раз просмотрел схемы зеркала, набросал свою собственную и сделал нужные заметки. Пока идея улучшения была довольно общей, но ключевые узлы уже можно было проектировать. Записался на прием в казначейство, много времени этот визит не должен был занять, а личность загадочного Соколова, возможно, выясню. Уточнил в лавке гостиного двора про мой заказ нового мобильника. Мне ответили, что им занимаются в приоритете. Еще бы, стоил он словно целая телефонная станция с симпатичными связистками и голубятней. Выбрал и заказал матрас, поистине королевский, высокий и магически подстраивающийся под анатомию, количество человека и их потребности. Хочется уютно погрузиться в постель, пожалуйста. Хочется поверхность пожестче, нет ничего проще, только пожелай. С таким приобретением и сама кровать-то уже не нужна. Потом немного поругался с каким-то настырным незнакомцем, позвонившим и предлагающим мне постельное белье высочайшего качества. Чуть ли не сотканное последней на земле колонией шелкопрядов, вручную и на таинственных восточных плантациях. Откуда ноги растут у такого вызова, я понял сразу же, так что выразил недовольство и продавцу матраса. Получил приятную скидку и успокоился. И от навязчивой рекламы бывает толк. Решив, что на этом достаточно, я отправился в сад. Понимал, что дай волю девушкам, до утра будут беседовать. У пруда никого не было, девушки обнаружились в дальнем краю сада, возле места, где мальчишки перелезали через забор. Павлова стояла возле яблони, положив руки на ствол и прикрыв глаза. Княжна нетерпеливо витала вокруг. Я замер в нескольких шагах, невидимый для них под прикрытием густых кустов сирени. «Котя, мне кажется, надо не так», — мягко сказала Давыдова. «Там корни подъедают, нужно избавиться от паразитов сначала». «А я попробую так», — упрямо ответила природница. Павлова выглядела неважно, лицо побледнело, а на лбу появилась испарина. Но подойти и вынудить природницу остановиться, пока не поздно, я не успел. Вмешалась Давыдова. Призрак исчез и тут же раздался шум крыльев. Рядом с яблоней приземлился ангел. Руки ее легли поверх рук Павлова, и я ощутил мощный всплеск магии. «Вот так надо!» Победоносно воскликнула Ангелина и широко улыбнулась. Екатерина вдруг бросилась обнимать живую статую, весело смеясь. «Ну я же говорила, что у тебя получится!» Судя по спокойной реакции, воплощение дух ей уже продемонстрировало. «Так ты специально?» – возмутилась княжна, но улыбаться не переставала. «Нет, конечно, я бы сама не справилась». Ангел заботливо прикрывал крыльями девушку от мелкого дождя. Это было так трогательно, что мне стало неловко наблюдать за ними без их ведома. Я деликатно кашлянул, привлекая к себе внимание, и без того невольно подслушал разговор, не предназначенный для моих ушей, хотя бы то, что они успели перейти на «ты». «Ой, ваше сиятельство!» Природница поспешно отошла от княжны и замялась. «А мы тут, у меня получилось, Александр», — похвасталась Давыдова. «Екатерина мне помогла, она удивительно талантлива, вы знали, она еще и очень скромна», — я кивнул. «И как вы себя чувствуете?» «Прекрасно», — она взмахнула крыльями и чуть приподнялась над землей. «Теперь я смогу помогать вам по саду, это так чудесно, я же», продолжая улыбаться их радости, внутренне пребывал в шоке. Призрак, владеющий даром, невозможно и нереально, ни в одной из прочитанных мною книг из библиотеки даже намека на подобное не было. Смерть забирает дар, оставляет возможность не уходить в эфир, если этого сильно хочется, или что-то держит в этом мире, ну или если привязать душу к артефакту, как добровольно, так и насильно. Последнее, безусловно, считалось преступлением, но на него были способны лишь внеранговые видящие. Нигде не упоминалось о том, что дух сможет воспользоваться иной магией, кроме эфира. А теперь я увидел это собственными глазами. Так и в возвращение духа можно поверить. Княжна подлетела к верхушке и сорвала спелое краснобокое яблоко. Спустилась и протянула его мне. «Попробуйте, Александр». Я машинально взял плод и откусил. По подбородку потек сок. И правда зрелое, и очень вкусное. «Часто так делать нельзя», — объяснила Екатерина, подпрыгнув и тоже схватив угощение. «Это все же противоречит природе. Остальные поспеют сами, а эти», — девушка указала на несколько плодов, краснеющих среди листьев, «достанутся ребятне. Пусть порадуются», — тихо попросила княжна. «Пусть», — завороженно ответил я. «Эти двое сумели объединить силы и сотворить маленькое чудо. Я толком не успел понять, что именно произошло, но однозначно нечто выходящее за грань. Заставить дерево плодоносить могли разве что высокоранговые маги, и то после этого им бы поплохело, а природница уже зарумянилась, не говоря уж о княжне, которая вообще не выказывала признаков утомления. В голове метались мысли, открывающиеся перспективы заваливало массой вопросов. Как им удалось? Скачок силы до высокого ранга связан с тем, что один из магов – призрак, а с тем, что она находится воплощенной в статую – артефакт. Сколько эфира ушло на концентрацию? Откуда она взяла магический поток силы природы? Черт, очень интересно, но ничего не понятно. Я раздраженно почесал нос. Так, отставить пока терзать свой мозг загадками. Тут требуется вдумчивое и долгое изучение. А у меня пока другая задача есть. Я взглянул на часы, раздумывая, сколько часов в сутках мне бы хватило, чтобы заняться всем, что мне интересно. Павлова это поняла по-своему. Ох, простите, ваше сиятельство, давайте займемся деревьями, я же для этого к вам пришла. А вам не нужно отдохнуть? Мне казалось, что девушка выложилась слишком сильно, несмотря на цветущий внешний вид. Знаете, я себя великолепно чувствую, слегка удивленно ответила она. Еще одна странность, которую я запомнил и отложил на потом. Пора себе завести дневник наблюдений за удивительными событиями, а я вам помогу. Ангел взмахнул крыльями и одно из них сбило какую-то печугу, не вовремя пролетающую мимо. Птица рухнула мне под ноги, а княжна в ужасе вскрикнула и закрыла глаза руками. Павлова схватилась за сердце и замерла. Я быстро наклонился, взяв пернатое тельце в ладони. Смерть пташки я почувствовал сразу же, поэтому мгновенно влил в нее столько магии жизни, сколько смог. В глазах помутнело от резкого выброса силы. Ощутив, как пискнула и встрепенулась пичуга, я улыбнулся. «Все в порядке, вы ее просто оглушили, видите, не переживайте». Обе девушки бросились к мне и бережно забрали ошалевшую пташку. Пока они занялись пернатой спасенной, я прислонился к стволу и глубоко вдохнул. Внутри была пустота, почти истощил источник жизни. Такое можно было сделать только очень быстро и лишь с животными. Человека целитель воскресить не мог, точнее вернуть к жизни, если прошло совсем немного времени, как сейчас. Маги жизни умели, очень хорошие маги. Я ощущал, как качнулся уровень силы, больше такие подвиги совершать нельзя, возьму ранг и будет нарушение баланса. Как раз к моменту, когда я пришел в себя, птица сумела удрать из заботливых рук девушек, уже придумавших ей имя. Возмущенно чирикнула, нагадила и упорхнула в небо. Княжна и природница восхищенно смотрели пташке вслед. «Ну, все живы и здоровы, приступим». Я хлопнул в ладоши, отвлекая природниц от увлечения орнитологией. Начали мы с территории у входа. Там агрессивность растений меня беспокоила больше всего. Ладно, непрошенные гости, сами виноваты. Но каждое утро приходил почтальон, носильщик из продуктовой лавки и прочие служивые люди, ни в чем не виноватые. Я взглянул на фанерку с предупреждением о злых статуях, так и висящую на воротах, и покачал головой, все же нужно сделать подобающую. Возле ограды, укрывая от любопытных взглядов прохожих, росли рябины. У их подножия приютились пышные кусты с бутонами и колючками. Причем, я не был уверен, что колючки не появились недавно. Перед Павловой они расступались, а вот к моей одежде цеплялись намертво. Екатерина взяла меня за руку, и я ощутил тепло ее кожи и ее силы. Природная магия согревала изнутри и дарила чувство глубокого умиротворения. Такой под силу успокоить буяна или отогнать грусть. Это было приятно, но самое главное, кусты перестали пытаться меня разодрать, а от бутонов донесся нежный аромат. Я достал из кармана заблаговременно припасенный накопитель с ментальной магией. Пользоваться я им, конечно же, не собирался, но видимость создать было нужно. Пусть я был уверен, что природница последняя из всех выдала бы мой секрет, но рисковать ее безопасностью я не хотел. Если хороший менталист поймет, что девушка что-то знает, никакие клятвы не спасут. А так, меньше знаешь, меньше спрос. А теперь потихоньку выпускайте силу, скомандовал я, сосредоточившись на даре разума. Объединение сил магов несложная задача. Главное, чтобы потоки были равномерными и примерно одинаковыми. Если один из магов более высокого ранга, то другой может не заметить, как истощиться. В едином потоке это пропадает и кажется, что источник полон. Поэтому объединением пользовались нечасто, кто-то ошибется и другой попадет на больничную койку. Но я ощущал силу девушки, так что контролировал ситуацию. Павлова очень аккуратно обращалась с магией, отпуская по чуть-чуть и наблюдая за мной. Умничка. Княжна тоже старалась, но ее поток был слабее и не таким стабильным. Я подождал, пока Давыдова тоже приноровится. Практики все же не было очень долго. Поймал нужный момент и переплел наши силы, направляя на ствол рябины. Хорошо, что природниц двое. Быстрее справимся. Мне как раз не нужно было жалеть дар, а наоборот, чтобы развивать. Так что я потянулся к внутреннему ядру дерева, как это называли природники. Своеобразное средоточие жизненной силы. У растений не было разума, но был механизм выживания и размножения, а также защиты от окружающего. Поэтому ментальная сила вполне успешно ложилась поверх этого, привязываясь ко мне и другим людям. Агрессивность я оставил лишь как вариант на случай опасности. Сигнал мог подать я, патриарх и Прохор, ну и природницы, как участницы процесса, дернул я и призрачную нить, ведущую к предку. Ну и, конечно, подстраховался, чтобы Флора вообще ни в каком случае не могла напасть на меня, даже если я сам попрошу. Мало ли, добавил я деревьям возможность превращать кору в камень, благо накопителей земли у меня было предостаточно. Уж больно мне эта идея по нраву пришлась, надо бы мастера Овражского отдельно за нее поблагодарить. Позаботился о здоровье, если это можно было так назвать. При помощи капли магии смерти, растения теперь могли отпугивать вредителей. Обновлять все дополнительные способности, конечно же, придется периодически. Если ментальная сила могла подпитываться ядром, то все остальные со временем истощались. Ну или если будут активно использоваться. Впрочем, и по этому поводу у меня тоже была одна идея. Как раз поданная союзом мага и духа, трудились мы до темна. Я постоянно спрашивал Екатерину, не устала ли она, и девушка каждый раз уверяла, что может продолжать. Я видел, как она вымоталась, но спорить не стал, следил за ее состоянием. Первой сдалась княжна, ей даже не хватило сил вернуться к пруду, и статуя осталась стоять среди другой части сада. Призрак истаял, устало улыбаясь нам. Я хотел остановить природницу, но она упорно двигалась дальше. Сама чувствовала, ранг совсем близко, держалась на чистом упрямстве, поддержать ее светлой силой я не мог, не успел восстановиться, но так и победа ее будет слаще. Мы почти закончили, когда я ощутил вспышку, словно солнце вернулось на небосклон и осветило все вокруг до слепоты, магическое солнце. Пока еще не знаю, что чувствуют природники, беря ранг, но я проникся. Сила Екатерины разлилась вокруг, выходя далеко за пределы сада. Стало оглушительно тихо на миг, ни шелеста листвы, ни стрекотания насекомых. Природа замерла и снова ожила. «Ах!» – сдавленно прошептала девушка и рухнула на мокрую траву. Я бы и сам уже прилег рядом, но вместо этого присел и осторожно приподнял ее голову. На лице Павловой была блаженная улыбка, а кожа будто светилась изнутри. Она что-то пробормотала, и я склонился ближе. «Четвертая ступень», — услышал я. Глаза девушки распахнулись, в них еще сверкали искорки магии, закручиваясь в вихре изумрудного цвета. Она вдруг обняла меня и звонко чмокнула в щеку. «Ой, природница густо покраснела. Извините, ваше сиятельство, я не хотела». Я изогнул бровь, усмехаясь. «Ну, то есть хотела, но это было очень неприлично». Девушка окончательно растерялась, а я поднялся и подал ей руку, помогая встать. Платье ее было безнадежно испорчено, все перепачкалось в земле и намокло, но она не замечала этого и сияла, не переставая при этом смущаться своего поступка. «Поздравляю с получением ранга». «Да», — вдруг громко вскрикнула Павлова и закрутилась вокруг своей оси. «Да, да, да». Я вздрогнул от неожиданности и рассмеялся. Где-то вдалеке хлопнула оконная рама и раздался крик с требованием не шуметь среди ночи. Екатерина прикрыла ладонью рот и захихикала, словно застуканный за проказой ребенок. «Спасибо вам, Александр Лукич», — тихо сказала она, и моя усталость куда-то улетучилась. Как бы ни была изнурительна и сложна задача, но мне так ранг не взять. Тем не менее я сильно приблизился к нему. Еще нечто подобное и будет готово. Голова гудела, привычки работать с ментальной магией еще не было. Так что в ближайшее время в башке вечно будет шуметь и болеть. Но это ерунда. Не самый неприятный побочный эффект развития. Теперь я. Природница никак не могла подобрать слова, задыхаясь от восторга. Теперь я столько смогу. Я вам столько выращу всего редкого, вы даже не представляете. Я представлял. Даже рассчитывал на нечто подобное. Павлова вполне могла обойтись без меня, как и я без нее. Но раз уж все сошлось, к чему не радоваться такой удаче, как и ее успеху. Сильные союзники мне нужны, даже мечтающие об упырях. «Я завтра же начну», — увлеченно продолжала Екатерина. «У меня есть семена плющевого ореха, знаете о таком?» Так вот, моего ответа она и не ждала. «Его как раз идеально сейчас сажать. Я место уже выбрала. Возле берега, где две кочки, там будет идеально». Меня распирал смех, и я прикрыл лицо, закашлившись. Кажется, я тоже покраснел, так сложно было сдерживаться. Павлова заволновалась. «Вы в порядке?» «Ой, что это я?» Раскомандовалась. «Извините за наглость, ваше сиятельство», — девушка выпрямилась и пригладила перепачканное платье. «Сообщите мне, когда вам будет удобно встретиться в следующий раз». «Да когда угодно», — я наконец справился с собой и принял серьезный вид. «Вы можете приходить сюда в любое время и заниматься садом и оранжереей, когда вам того захочется». Эта новость подействовала на нее оглушающе, девушка онемела, открывала и закрывала рот, словно рыбка, и ничего не могла сказать. «Екатерина, я вам предлагаю союз», — торжественно произнес я. «Ой», — пискнула природница и собралась было упасть в обморок, но я успел ее подхватить и немного встряхнуть. «Сотрудничество», — пояснил я, сообразив, что опять пришло в ее романтичную голову. «Мне нужно развивать свою оранжерею, и никто лучше вас с этим не справится». Она умилительно хлопала ресницами, но я видел, как в ее глазах разгорается азарт. Вздохнул и поставил ее на ноги. «Ничего, договоримся, а присматривать за природницей будет княжна, если, конечно, они сами не договорятся до чего-нибудь». Глава 7. Павловой я вызвал такси и отправил домой, отдыхать. Как только прилив сил от получения ранга пройдет, она буквально свалится с ног. Четвертая ступень, как я понимал, означала четвертый же ранг. Заполучить для оранжерея природника с таким уровнем, я и не ожидал так скоро, а уж тем более двух. Пусть призрачная княжна слабее, но заодно и подтянет силу, пока занимается растениями. Прекрасно. Мне остается лишь достроить само здание и контролировать, чтобы они не забывали и про то, что важно для меня, а то навыращиваю цветочков. У меня план был другой, и теперь можно было сделать у Батиста заказ на кое-что посерьезнее. Помимо того, на что мы уже договорились с Павловой, меня мысль об этом приободрила. Да так, что я вспомнил о еде. Голод напал резко, отыгрываясь за мою забывчивость. Увлекся созданием живого сада и забыл про ужин. На кухню я прокрался, словно воришка. Не хотел беспокоить слугу. Время позднее, нечего здорового мужика обслуживать, пусть спит. Неловко загремел кастрюлями и прислушался, вроде никого не разбудил. В духовке нашлись румяные куриные окорочка, явно для меня оставили половину противня, с хрустящей корочкой и напичканные дольками чеснока. Я красиво разложил их на большом блюде, достал из холодильника банку с квашеной капустой и маринованных огурчиков, мелких, крепких и пупырчатых. Отрезал себе несколько ломтей хлеба и устроился возле окна. В саду горели сотни фонариков, после празднования я решил их не убирать, только приглушил яркость. И теперь они, словно светлячки, покачивались на слабом ветру среди листвы. Мимо промчались львы, мои котики вышли на ночную прогулку. Сверху на них спикировала горгулья и питомцы принялись играть, валяясь на мокрой траве. Под окном проплыл призрак Митрофана Аникеевича и традиционно отсалютовал мне. Как же хорошо, когда все при деле и стоят на защите дома. Пусть охранная сеть пока еще была далека от совершенства, его вообще достичь сложно. Но я себя чувствовал тут в такой безопасности, которой, пожалуй, никогда не испытывал. Я уплетал окорочка, хрустел капусткой и улыбался. Ну все же как хорошо, все проблемы решаемы. Было бы желание и время, все заботы, во благо меня, семьи и дома, и будущего, конечно же. В конце концов, я должен прийти к тому, чтобы разгадать тайну создания артефакта времени, а для этого еще многое предстоит сделать. Возвращаться назад я не хотел, тосковать по прошлому, каким бы оно ни было приятным, не очень разумно и очень непродуктивно. Лучше делать настоящее и будущее еще приятнее, тем более я привязался к старикам, да и к особняку. Воспоминания Вознесенского наложились на мое желание обрести дом. Былые друзья, былые враги, все постепенно стиралось новой жизнью. Я понял, что начало забывать черты лица царя. Хотя достаточно было глянуть на газеты, нынешний император унаследовал выдающуюся внешность первого императора. Император, я усмехнулся, Петр никогда не хотел становиться правителем. По сути, он так же, как я, хотел одного, жить в такой стране, которая нравится ему самому. Не просто родина, а настоящий дом. Таким местом я и считал столицу. Дом, сильно разросшийся в мое отсутствие и с большим количеством соседей. И мне хотелось сделать его еще лучше. Замечтавшись грандиозными планами, я не заметил, как раздались шаги. По коридору зашаркали тапки и в дверном проеме появился Прохор. Судя по бодрому виду, он еще не спал. Слуга оценил мою трапезу и, осуждающе покачав головой, принялся доставать провизию. На столе появились разнообразные соленья, помимо огурцов, еще несколько ломтей хлеба, к нему хрен, горчица и холодец. Напоследок старик достал мутную пузатую банку и с хлопком открыл крышку, объявив: «Грибочки, барин, из деревни. Таких вы ни в каких ресторациях не отведаете, секретный засол». Он меня заинтриговал, и я подхватил один гриб, старающийся от меня улизнуть, и замычал от удовольствия, действительно фантастически вкусно. Прохор зарделся от гордости и выпятил грудь. Надо бы в его деревушку наведаться, уж больно много знатных угощений оттуда приезжает. Одну настойку можно продавать за приличную сумму, вот хотя бы мастеру воров. Ему она по душе пришлась, не то слово. Слуга засуетился возле чайника, поставил его на огонь и достал мешочек с травяным сбором. «А ты чего не спишь-то?» Я не мог остановиться и укладывал в рот грибочек за грибочком. Дык думал, вы тут с девицей будете чаевничать. Пирожные вам припрятал. Он нагнулся и залез куда-то вглубь полки. Достал бумажную коробку и поставил ее на стол, смотря на лакомство, как на сокровище. «Так вот они где!» Раздался торжествующий возглас Луки Ивановича. Дед объявился на кухне бесшумно, видимо, вспомнил все свои боевые навыки, чтобы раскрыть этот заговор. «Вам много сладкого вредно, ваше сиятельство», — не растерялся Прохор. «Слипнется». «Что слипнется?» — прищурился патриарх, небольшими шажками приближаясь к столу. «Этот», — слуга нахмурился, вспоминая, — «дебит какой-то слипнется, во, так и скулапы говорят». «Не выдумывай», — отмахнулся граф и сел за стол. «Чаю лучше наливай, и себе тоже. Сейчас будем побеждать домыслы лекарей, а то станем как Христофор Георгиевич, на пирожные смотреть со вселенской грустью в глазах». «Но это же...» Прохор не сдавался, но аргумент подобрать не мог. «Все, говорю, хватит», — строго велел дед. «Если бы мне понадобился надсмотрщик, я бы снова женился. А так богом молю, ну дай поесть-то». Такое слугу убедило, и он взялся за чашки, ополаскивая их кипятком, чтобы они нагрелись. Чай уже источал аромат на все помещение, так что после плотной еды я добил свой аппетит сладостями. Пирожные закончились очень быстро, и слуга достал пирожки со сливовой начинкой. «Что, сбежала от тебя девица?» — усмехнулся дед, глядя, как я уминаю уже третий пирожок. «Потому что накормить надобно было», — со знающим видом объяснил Прохор. «Она ж как тростиночка, ничего не ест, поди, оголодала ж». «Видно, а молодой господин токмо прогулками ее подчует. Екатерина мне помогает с оранжерей», — я вздохнул. «И с садом тоже. У меня к ней исключительно научный интерес». «Во как?» — изумился патриарх, и они со слугой переглянулись. «Научный, гляди-ка». «Ну ладно, поверю», — соврал он. Прохор так и вовсе демонстративно хмыкнул и громко зазвенел ложкой, перемешивая чай. «Я просто проигнорировал их намеки. Чем больше будешь спорить, тем они сильнее зацепятся. Удумают женить, придется подаваться в бега и начинать все опять сначала. Некогда мне пока этими глупостями заниматься». От еды и горячего чая с успокаивающими травами меня так потянуло в сон, что я едва не вырубился прямо за столом. Поблагодарил за вкусный ужин и компанию, и отправился в спальню, отчаянно зевая по пути. Горячий душ привел меня в благостное состояние, после него я отключился сразу же, как положил голову на подушку. На следующий день, быстро позавтракав королевского размера яичницей с беконом и свежей кровяной колбасой, я сразу же занялся делами. Живительный сон сотворил свое обыкновенное чудо, я ощущал прилив сил и отличное настроение. Всего-то и надо, хорошенько выспаться и вкусно поесть, и любые заботы кажутся развлечением. Ну, так я думал с утра. В столице немного распогодилось, небо все еще хмурилось, но не поливало дождем. Здание архива казначейства, куда я отправился в первую очередь, находилось не в самом лучшем месте, около промышленных кварталов Лиговки, возле железной дороги. Дворец, который отдали под государственные нужды, видал гораздо лучшие времена, чем сейчас. Краска блеклая, небольшой сквер перед зданием зарос, а возле ограды лениво курили стражники, вообще не обращая внимания, кто заходит на территорию. В общем, создавалось впечатление, что данное заведение позабыли, а бюджет на него сильно урезали. Архив, одним словом, как буквально, так и фигурально. Внутри картина была немногим лучше, унылые коридоры без какого-либо декора и даже простых ковров, и застоявшийся воздух, пахнущий забвением и старыми бумагами. Впрочем, служащий, скучающий за стойкой при входе, был со мной любезен. Подсказал, где находится нужный мне кабинет, и даже хорошего дня пожелал. Нотка сарказма в его словах меня от чего-то не насторожила. Приемная заведующего архивом была тесной и душной. Вдоль одной стены стояла скромная скамья с жестким сиденьем, и возле, на низком столике, графин воды. Воды там было на дне, и она уже зеленела. Из посетителей был лишь я, мог бы и не записываться, тут явно давно не видали оживления. Приехал я раньше назначенного времени, но постучался. «Раньше закончу с этим», — Раньше займусь более интересными вещами. С той стороны ответили да-да таким голосом, что я не понял, мужчина это был или женщина. Посмотрел на табличку, Парвинов Ульян Александрович. В кабинете все же находился мужчина. И по одному его взгляду я уже знал, что меня ожидает. Внешность у главного распорядителя архива внушала страх за его здоровье, потому что три подбородка и выпирающий через пиджак живот говорили о плачевном состоянии Парвинова. Хотя лицо лоснилось, гладко выбритое и неприлично налитое, глаза его, мелкие из-за заплывших век, смотрели на меня как человека, который пришел с единственной целью – утомлять его и отвлекать от крайне важных дел. Граф Александр Вознесенский, ледяным голосом представился я. «Да-да, ваше сиятельство», – фальшиво улыбнулся он и махнул на стул. «Присаживайтесь». Я с сомнением взглянул на протертое сиденье, но все же сел. «Так-так», — высоко протянул заведующий и достал какой-то лист бумаги. «И что у нас тут?» «Запрос на доступ к отчетам, аж полуторавековой давности. Для рабочих нужд?» Парвинов вопросительно поднял брови. «Для рабочих нужд», — просто повторил я. «Отчитываться перед ним, для каких именно, я не собирался». Чиновник притворно тяжело вздохнул и неторопливо разгладил лист. «Никаких амулетов у него не было». Так что я прекрасно чувствовал его эмоции, и мне резко захотелось придушить этого толстяка. Вообще-то, Ульян мне обрадовался, и это было единственное хорошее в нем. Вот только причина для радости оказалась неприятная, он решил вдоволь поиздеваться, пользуясь своим положением. Дворяне в такие места заглядывали редко, посылали помощников. Это я до сих пор не обзавелся, что он явно воспринял как бедственное положение, и обязанное, эдакий господин своего пыльного и пустынного царства. «Ну, это непростая задача», — Парвинов растягивал слова, наслаждаясь. «У нас серьезное заведение, сами понимаете, но я, конечно же, поставлю вас в очередь». «В очередь», — уточнил я, скрипнув зубами. «Позвольте узнать, она большая?» Что-то не заметил я толп страждущих возле его дверей. «Довольно большая». «Да-да», он поднял взгляд к потолку, будто именно там была написана точная цифра, может месяц, но скорее два. Я никак не отреагировал, удерживался от порыва прибить его на месте. Развитие ментальной магии имело свой недостаток, обострялось восприятие, а я вчера сделал огромный шаг к рангу, так что теперь читал эту сволочь, как открытую книгу.